Среда. Глава 12. К тому времени, как Брайсон подъезжает к моему дому следующим утром, я уже жду его снаружи и гадаю, не приснилось ли мне вчерашнее. Я снова провожу рукой по волосам, надеясь, что они аккуратно лежат. Едва сдерживаюсь от того, чтобы перевязать свой галстук в третий раз за это утро. Все нормально, я выгляжу нормально. «Кай!» Дверь позади меня открывается, и Яс выходит на улицу. «Возьми!» Она протягивает деньги. «Папа попросил передать тебе на вечер». «Спасибо». Я упомянул о своих планах пойти после занятий на игру, и отец с радостью предложил мне деньги. Похоже, он еще не потерял надежду на сына, который будет любить футбол так же сильно, как он. Именно в этот момент Брайсон опускает стекло, приподнимает солнечные очки и машет. «Это...» — начинает Яс. «Брайсон Келлер? Ты его знаешь?» «Я о нем слышала», — говорит Яс. «Он помогает тренировать нашу школьную команду». Она театрально снимает очки, протирает их краем пижамы и возвращает на место. «Хм, так это действительно он?» «Разумеется. Весьма странно. Даже очень странно. Что странного?» Яс осматривает меня сверху донизу, прежде чем перевести взгляд обратно на джип Брайсона. «Все!» Она разворачивается на каблуках и идет обратно в дом. Я убираю деньги в карман и бегу к машине. «Прости», — говорю я. «Не извиняйся», — отвечает Брайсон, пока я залезаю в авто и пытаюсь устроиться на сиденье. Он смотрит на часы на приборной панели и свистит, когда время меняется на 7:00. «Это что-то новенькое», — говорит он. «Что именно?» «Мне не нужно никого ждать. Я так привык, что все девчонки, с которыми я встречался, опаздывали», — говорит он, как только я сажусь в машину. «Значит, нужно встречаться с парнями», — шучу я. «Скажи об этом своим друзьям». «Эх, большинство моих друзей слегка долбанутые». «Я рад, что ты это сказал». Я пристегиваюсь. «Это была твоя сестра?» — спрашивает Брайсон. «Ага, Ясмин», — отвечаю я. «Она сказала, ты тренируешь команду в ее школе?» «Да, помогаю по возможности». «Хм, ты как лук, Брайсон Келлер». «Как лук?» «Многослойный», — я качаю головой. «Каждый день узнаю о тебе что-то новое». «Ты чем-то недоволен?» «Нет, мне нравится», — признаю я. «Мне тоже». Знаю, слова Брайсона не должны влиять на меня. Этот джип скоро вновь превратится в тыкву. Мой мозг понимает все это, но сердце начинает верить, что это совершенно другая история. Брайсон заезжает на парковку Гленды. Мы выходим из машины и идем внутрь. Я улыбаюсь Элис и следую за Брайсоном к столику. Пока мы ждем официантку, я вынимаю из сумки сценарий. Сдержав слово, Брайсон отправил его мне прошлой ночью. «Прочитаем быстренько?» — спрашиваю я. «Конечно, давай». Он достает из рюкзака свою копию. Он уже выделил свои реплики. Однако мы не успеваем начать, потому что к нам подходит Элис. «Доброе утро, мальчики!» Тепло улыбается она. «Что вам принести?» «Я буду блины», — говорю я, «и молочный коктейль. Хочется чего-нибудь сладкого». «А тебе, Брайсон?» «Как обычно». Элис кивает, записывает наш заказ и уходит. «Ты каждый раз ешь на завтрак одно и то же?» Брайсон кивает. «Мне нравится, когда ничего не меняется», — говорит он. «Перемены меня пугают». Пока несут наш заказ, мы проходимся по сценарию. На середине читки приносят завтрак. Но мы завершаем сцену. У Брайсона получается уверенно. Он терпеливо молчит, когда я спотыкаюсь на нескольких репликах в диалоге. Как только мы заканчиваем, Брайсон встает. «Я по-быстрому схожу в туалет». Я киваю и возвращаюсь к сценарию. Пока перечитываю свои реплики, кто-то садится на место Брайсона. Подняв глаза, вижу перед собой Шеннон и устало вздыхаю. «Вы двое теперь даже завтракаете вместе?» Я показываю сценарий. «Нам нужно репетировать». «Интересно», — Шеннон внимательно меня изучает. «Мне не нравится ее взгляд, поэтому, чтобы отвлечь ее, я задаю вопрос. Я устал от того, что Шеннон думает, будто она хозяйка ситуации. Да, у меня есть свой секрет, но я уверен, что ей тоже есть что скрывать. Не слишком ли много ты работаешь ради этой истории?» «О чем ты?» «Я знаю, почему ты на самом деле хочешь встречаться с Брайсоном». «Да ладно, он мне нравится». Проблема Шеннон в том, что она считает себя самой умной при общении с любым человеком. Конечно, нельзя отрицать того, что она не глупа. И, может быть, именно потому она так отчаянно хочет сделать все, чтобы выйти из листа ожидания. Она борется за звание лучшего выпускника, так что находиться в этом списке для нее должно быть невообразимо. Может, поэтому она так одержима желанием заполучить эту историю? Я театрально пожимаю плечами. «Просто, как по мне, это очень интересно. Если тебе нравится Брайсон, зачем нужно пари? Могла бы подождать несколько недель, пока оно закончится». Я наклоняюсь вперед и делаю медленный глоток молочного коктейля, при этом не сводя с нее глаз. Что-то тут не сходится. «Я не обязана перед тобой объясняться, но я хотела доказать, что смогу закончить эту игру, что у нас будет настоящая любовь. Да, это часть моей статьи, но я действительно думаю, что мы подходим друг другу». Шеннон качает головой. «Я хотела, чтобы он нарушил правила ради меня, взял меня за руку в первый раз». «Взял тебя за руку? Что ты имеешь в виду?» Я выпрямляюсь. «Ты с Луны свалился?» — спрашивает Шеннон. «Тебе хоть что-то известно об этом пари?» «В отличие от тебя, я был там, когда все началось», — говорю я. «Но это не важно. Расскажи, что значит «взял меня за руку». Брайсон придерживается правил. Никакой физической близости между ним и его парами. Даже держаться за руки нельзя. Я вспоминаю вчерашний день, как он взял мою ладонь в свою. Что это значит? Объявляют номер ее заказа, и Шеннон встает. «Еще увидимся, неудачник». Я не отвечаю. Я слишком погружен в свои мысли. Брайсон Келлер гей? На этот раз я уверен, что это не просто самообман. Он держал меня за руку. Шеннон сказала, что это против правил. Правил, которые он никогда не нарушал. Но затем я вспоминаю его сообщение. Он сказал, что не гей. Нужно верить тому, что он говорит, или тому, как он себя ведет. Я мысленно перебираю варианты. «Кай!» — Брайсон садится на место. «Ты в порядке?» «Да, все хорошо», — лгу я. Но слова горькие на вкус. Я знаю, что получу ответы на свои вопросы, стоит только спросить. Но достаточно ли я смел, чтобы их услышать? Хватит ли у меня вообще духа их задать? Сегодня среда, и в душе я понимаю, что свыкся с мыслью о том, что Брайсон Келлер уйдет от меня в пятницу. Я не хочу, чтобы он разбил мое сердце. Я не хочу быть тем типичным геем, который влюбился в гетеросексуала. Но он держал меня за руку. Брайсон Келлер держал меня за руку. Что это значит? Что это говорит о нем? И что это говорит о нас? «Может быть, уже слишком поздно», — шепчет тихий голос на задворках моего сознания. «Потому что, глядя на Брайсона сейчас, я с трудом могу отрицать, что мне нравится быть с ним рядом. Мне нравится быть его парнем. Но было бы глупо с моей стороны не понимать, насколько опасны могут быть подобные мысли». «Серьезно? Ты уверен, что все хорошо?» — спрашивает он. Очевидно, что он искренне встревожен, и от этого только хуже. «Что-то случилось? Шеннон тебе что-то сказала?» Меня удивляет, что он вообще замечает подобные вещи. Брайсон Келлер, которого мы все, как нам кажется, знаем, и тот, которого ты со временем узнаешь, два совершенно разных человека. Он нисколько не походит на типичного мажора. Он просто Брайсон. Я опускаю глаза и делаю вид, что читаю сценарий, параллельно отвечая: «Да, все хорошо». Он не видит моего лица. Он не видит того, что я лгу. «Уверен?» «Да». «Я должен быть уверен».